Глава 41. Приказ короля застал врасплох. Брэд хмуро прочел, проверил печать и подпись. Все верно. Их отправляют на границу воевать с нечистью. Сутки на сборы. Вообще, там хотя бы раз в жизни бывают все маги. Даже слабые. Кто-то бьется. Кто-то сливает манну в защитные артефакты, кто-то варит зелья или ремонтирует крепости, кто что может. И братья Люмьер там уже бывали, однако приказ короля есть приказ короля. Приходится уходить из академии, быстро собирать сумки, распускать слуг, запирать дом, отправлять вестников тетушке и ехать на границу. Туда, где тянется сизый туман, порождающий все новых хищных и опасных тварей. Сторожевая башня встретила братьев неприветливо. Недавно прошла волна тумана. Едва отбившиеся защитники только хмуро взглянули на новичков и утопали в казармы. Есть, мыться и спать. Замороченный комендант принял приказ и мотнул головой в сторону крайнего строения. «Вам туда. Кубик на пятерых, но вы можете жить втроем. Место есть. Столовая там, оружейка там, форма у интенданта. Вопросы завтра». Люмьеры молча взяли под козырек и ушли в казарму. В этих краях лучше не задерживаться на свежем воздухе, особенно в туманную погоду. Твари прячутся в клубах холодного влажного пара и готовы напасть на каждого, кто задержался во дворе. Маги для них — лакомая и ценная добыча. Первые пару дней маги осваивались на месте, и это отвлекало их от постоянных мыслей о Виктории. А вот потом началась рутина. Посты, наблюдения, вылазки в туман, пустые одинаковые дни, сменяющие друг друга. Твари затихли. На фоне скуки Бирн перечитал всю скудную местную библиотеку, Брэндон научился плести ловчие сети, а Брэд привел в порядок все поломанное оружие в оружейне и договорился о спаррингах со всеми более-менее достойными магами, чтобы упахиваться каждый день почти до обморока и падать в постель, забывая снять сапоги. И не думать, не думать, не думать о Виктории. Тоска, скука и какая-то апатия почти поглотили гарнизон. Только хмурый комендант обходил посты на стенах, встряхивая дозорных. Братья Люмьеры почти поддались общему настроению. Почти. У них была Вика. Каждый думал о ней, представлял, мечтал, вспоминал упрямо сжатые губы и золотые кудри, и потому они остались живы. На этот раз туман принес на стены крепости сумрачников, особых тварей, способных убивать во сне. Все, кто задремал на стене на рассвете, умерли. Один успел проснуться и захрипеть. На звук дернулись остальные, и началась схватка. «Перекидываемся!» — рявкнул Брэд не для братьев, для окружающих. Клыкам уже стало тесно во рту, а когти приняли первую тварь, окрашиваясь кровью. Оценив слаженную тройку бойцов, остальные маги разошлись в стороны. Прикрывать другие части стены от лезущих скорпов, хладисов и пресков. «Отбились!» Пересчитали потери, получили втык от коменданта и медленно разошлись по казармам. Туман растаял только к полудню. На следующий день новая атака. И еще одна, и еще. Недели через три беспрерывных боев братья проснулись ночью, синхронно уставились в потолок и простонали. «Вика!» Потом выругались, хрипло, усталыми, сорванными голосами. «Приснилось?» — уточнил Брэд. «Не приснилось!» — мотнул головой Брэндон. «Не докричался!» «И я не смог!» признался Бирн, но орал так, что голос сорвал. «А помнишь, в прошлый раз мы стояли южнее и там шаман был», — сказал друг после короткого молчания Брейд. «Помню», — немного оживился младший. «Он еще зелье тебя учил варить. Даже то, которое помогает Камланию, показал. Как он его назвал?» «Встреча с духами», — Бирн возбужденно сел на узкой солдатской койке. «Миштрель говорил, что с его помощью можно призвать в сны того, по кому скучаешь. Только у меня ингредиентов нет, и еще сумрачники». «Найдем», — решительным хором уверили старшие. «А сумрачники весной уходят, солнца боятся. Потому и сумрачники», —